Дмитрий Дорничев. Оцифрованный. Том 3. Глава 1. Где-то в седьмой зоне. Главное гнездо. Несколько месяцев назад. Это было гнездо невиданных землянам размеров. Настоящий город. Живой город. Лишь в диаметре его размер превышал километр, а живых сооружений было не сосчитать. И многие из них лишь в высоту были более сотни метров. Все это было одной колонией организмов, которые производили пищу, солдат, снаряжение и многое другое, обеспечивая расширение зоны. Бесчисленные гра трудились, не покладая своих конечностей, дабы все оно работало без сбоев. И в самом центре этого города-гнезда, в помещении, которое люди бы назвали штабом, десятки грас-офицеров, преклонив передние ноги, приветствовали его. Как и большинство грас, офицеры были могучими воинами, разве что немного отличались от остальных представителей своего рода. У них было более массивное тело, покрытое мощным хитином. 6 ног, а также 4 руки. Они даже были крупнее пехотинца, но все же меньше штурмовика. При этом у них было 2 пары антеннок на голове. 2 на левой стороне головы и 2 на правой. «Приветствуем генерала!» Хором произнесли офицеры. Их голос походил на стрекот, и люди до сих пор не научились понимать грас. Впрочем, инсектоиды редко пользуются звуковой речью, да и мало кто из них умеет это делать. «Вы разочаровали императора!» Тут же заявил вошедший генерал. И если посмотреть на него, то можно подумать, что это и не грас вовсе. У существа было всего 2 ноги, оно прямоходящее, и вместо хитина был доспех, правда выращенный, как и все снаряжение грас. Также это существо выделялось отсутствием усиков антеннок. Вместо них имелось что-то вроде рога. Вот с его помощью генерал и общался, не открывая рта. А антенки офицеров были направлены на генерала, улавливая каждое его слово. «Мы готовы получить наказание», — прострекотал один из офицеров. «Ваша смерть не принесет пользу императору», — отмахнулся генерал и подошел к чему-то вроде крупного высокого бассейна. В его стенках были отверстия для рук. Вот в них существо и просунуло свои маленькие в сравнении с офицерами руки. Проведя несложные манипуляции, генерал активировал это живое устройство. И на серой жидкости, что было в этом бассейне, начали появляться очертания зоны номер 9. Было видно Каспийское море, горы на западе и все остальное. А также бесчисленными красными точками были отмечены базы людей, которые окружали зону. «Люди готовят полномасштабное вторжение. Я прибыл, чтобы отразить его и сломить сопротивление землян. Вы переходите под мой контроль». «Мы повинуемся». Офицеры вновь поклонились существу, чей рог сиял, когда тот говорил. «Не сомневаюсь». Генерал подошел к одному из офицеров. Тому, который просил наказания. На его фоне генерал казался ребенком. Вот только его рог засиял, а офицер упал и начал корчиться. Не только он. Все офицеры попадали, корчась в агонии. Но генерал более ничего не сделал и просто пошел дальше. Вскоре он подошел к другому устройству, что находилось позади офицера. Оно походило на огромный биологический экран и сразу же активировалось. А генерал смог увидеть 2 цвета – золотой и зеленый. И если смотреть на мир с космоса, то можно понять, что зеленое – это токсин грас. «Вставайте!» — приказал генерал, и внезапная боль прекратилась, а офицеры, несмотря на то, что у них кружилась голова и им было чертовски плохо, начали подниматься. «С моим появлением все изменится, а земляне падут!» Челябинск. Настоящее время. Город был в панике. Люди запирались в подвалах, бросали машины на дорогах, из-за чего передвигаться по ним было решительно невозможно. Впрочем, у меня был мой мотоцикл, и ему плевать как на пробки, так и на дорогу. Из-за недель страшных новостей и нагнетания угрозы грас, люди находились на взводе. Поэтому, несмотря на то, что сирена, предупреждающая об опасности, здесь не редкость, в этот раз паника была, я бы сказал, разрушительная. Проезжая мимо торгового центра, увидел, как люди толкались и дрались, дабы попасть внутрь, ибо там находится убежище. А у прохода настоящая давка. Я же мчался, наплевав на все правила движения, несясь к Нине. Похоже, ее менеджер смог раньше нас узнать о приближении Грасс, либо просто находился рядом с девушкой в этот момент. «Ларри, есть информация, что там с жуками?» Я уже постепенно приближался к дому Нины, вот только ее там не было. Судя по телефону с геолокацией, девушка сейчас пытается выбраться из города. Точнее, не она сама, а менеджер хочет ее вывести. Вот только дороги встали. «Информации мало, но объявлена всеобщая мобилизация. Аристократы собирают силы, кто-то уже покидает область. Похоже, Грассы правда начали вторжение». «Мрах! Это означает, что пятая база все еще недееспособна. Мы же выиграли время, больше месяца выиграли. За это время должны были найти нового командира базы и пригнать войска. Какого черта?» Ругался я, маневрируя меж машин на дороге. Все они были брошены. «Возможно, ваши предположения о предателях среди аборигенов не такие уж и предположения». «Это еще хуже, чем простая халатность, идиотизм или коррупция. Думаю, нет смысла объяснять, почему. Надеюсь, седьмое отделение уцелеет. Но сейчас не время отвлекаться. Сейчас я ехал по пешеходной части главной улицы и заметил, как какие-то придурки решили, что все обойдется и жуки их не тронут. Ну и начали громить витрину ювелирного магазина, дабы проникнуть внутрь. У одного была бита, у второго — лом. И еще трое били камнями. Но витрина оказалась из бронестекла и не поддавалась. Лица были закрыты балаклавами, ну и, собственно, все. В моей руке появился пистолет, и я открыл огонь по мародерам, стреляя по ногам. «Нет, не надо!» — прокричал явно немолодой мужчина, и, увидев, как его товарищи начали падать и вопить, попытался убежать. Но нет, мародерство даже на нор каралось смертью. Здесь же я лишь ранил их. Потом полиция разберется. «Пользователь, ваша гуманность до добра не доведет. Если они обратятся мутантами, то нанесут немало ущерба». «Если они станут мутантами, то, боюсь, город можно будет считать павшим. Здесь в мгновение ока все будет в этих тварях. А так, здесь всюду камеры. Я обезвредил мародеров. Но если бы убил их, я как потом докажу, что они именно мародеры? Мои враги смогут использовать это?» «Вынужден с вами согласиться, а также отметить, что вы уже лучше понимаете аборигенов». «Жить захочешь?» Договорить я не смог, так как заработало ПВО. Точно, Папас охраняет город, когда жуки сбрасывают десант. Возможно, седьмое отделение направит именно сюда. «Есть такая вероятность», — подтвердил Ларри. «Шш!» Из-за пазухи показался Хами. И, забравшись на мое плечо, спрыгнул с меня. Вот ведь беспокойная ящерица. Приземлившись на ствол дерева, что росло в специальной лунке на пешеходной зоне, хамелеон куда-то побежал. Может, Васю почувствовал. Во всяком случае, этот ушлый тип сможет найти меня. Да и ошейник мы так и не убрали. Отследим Хами по сигналу. Я ехал дальше, петляя по улицам, и добрался до северной части города. Там еще было какое-то подобие движения. Вместо того, чтобы бросить машины, люди там рванули из города. Но движение было улиточным. Возможно, где-то там произошло ДТП, и дорога частично перекрыта. Такое часто бывает, когда люди паникуют. Поэтому-то и важно не допускать паники. С чем губернатор не справился. Уже несколько недель в СМИ нагонялся ужас на людей. Случайно или нет, не могу знать. Но вот и результат. Вместо «как обычно спрятаться и сидеть тихо», куча людей начала мародерствовать, бежать из города и совершать глупости. Виляя меж машин, стоявших в пробке на главной трассе, я постепенно приближался к цели. Челябинск, трасса М-36, некоторое время назад. «Уехала бы сразу, мы бы не попали в такую заварушку», — ругался невысокий мужчина, 38 лет, по имени Геннадий. Он был стильно причесан, имел выразительный взгляд и фигуру треугольник, объемная задница и сравнительно узкие плечи. Но при этом мужчина излучал уверенность, а также недовольство. Мужчина находился на заднем сидении дорогого внедорожника премиум-класса и смотрел на черноволосую девушку в прике. Она сидела рядом и молчала. На ее лице красовался синяк от пощечины, а сама она была на удивление смирной. Впрочем, с другой стороны от нее сидел Рустам, крепкий бородатый телохранитель. Его не назвать шибко сильным оператором Илии, но он мог создавать барьеры и даже в случае нападения чудовищ защитить людей. По крайней мере, в это верил невысокий мужчина, нанявший его. Но Анина уже смогла ощутить тяжесть его руки на своей щеке. Девушка начала истерить, когда ее натурально похищали, но Рустам быстро показал, что церемониться с ней они не будут. «Дура!» – прошипел Геннадий, со злостью глядя на дорогу. «Вась, может, по обочине?» «Тут много таких умных, на обочинах тоже пробка», – ответил ему водитель. «Из-за тебя все. Если я умру, умрешь и ты». Менеджер вновь уставился на Нину. «Бунтовать она решила. И к чему это привело? Мы можем все умереть. Ради такой популярности люди душу продают, а ты решила от всего отказаться по глупой прихоти?» Девушка на него посмотрела и отвела взгляд, потеряв интерес. И это бесило мужчину. Обычно Нина весьма истерична, но сейчас ее молчание и спокойствие выводили Геннадия из себя. «Свадьбу она решила отменить. Ха! Да все простолюдинки лишь мечтают стать аристократками, а ты? Дура, вот кто ты! И это из-за того хмыря с базы? Подумать только, сама Нана раздвинула ноги перед каким-то инженером с фронтира». На лице девушки вздулись вены, но она смогла успокоиться и сдержать себя в руках. «Сейчас пятая крепость находится в глубокой осаде. Жуки штурмуют ее, и вскоре крепость падет, а твой ёбарь сдохнет. Но ты все равно цепляешься за него и эту твою свободу!» В этот момент машина, которая только начала движение, резко затормозила и раздалась ругань водителя. Вот только он резко замолчал. «Вася, почему снова стоим?» — рявкнул менеджер. А затем дверь открылась, и его схватили за плечо и выбросили из машины. «Рустам! Рустам, убивают!» — завизжал невысокий мужчина. А глаза Нины натурально сияли от радости. Ведь он пришел, как и обещал. Рустам тем временем выскочил из машины и, запрыгнув на крышу, дабы не оббегать машину, спрыгнул перед рыжеволосым незнакомцем в легком пуховике. А тем временем незнакомец увидел синяк на лице девушки и рассердился. «Она пошел вон!» — рявкнул Рустам. Но, подойдя ближе, осознал, что он куда ниже человека перед ним. Да и телосложение в пуховике незнакомца не определить. Однако у него, опытного телохранителя, была Или, и ею он воспользовался, покрывая кулаки энергией, словно перчатками. «Отлично! Мне как раз нужна батарейка!» — оскалился рыжеволосый парень. Но вдруг позади бородача показалась Нина и похлопала его по спине. Тот резко обернулся и тут же получил ногой по яйцам. «Это тебе, мразь, за пощечину!» — выкрикнула она, используя свой дар. Звуковая волна ударила по голове Рустама, и тот рухнул, обливаясь кровью из ушей и носа. «Не сдохнешь!» Фыркнув, девушка перешагнула через мужчину и, подойдя к рыжему, обняла его. «Спасибо, Миш, я знала, что ты придешь». «Там же, 9903 и Нана». Держа девушку за руку, мы помчались к мотоциклу, которым я перегородил дорогу внедорожнику, и, усевшись на двухколесный транспорт, рванули в город. Нина прижалась к моей спине, а позади звучали крики, судя по всему, ее менеджера. Хотелось прибить его, но на это попросту нет времени. Да и не стоит он того. Сейчас же нужно спешить. В небе тем временем гремели взрывы. ПВО работает как следует, и десантные капсулы ГРАС сбиваются еще на подлете. Но, судя по опыту, я уже знаю, что они могут все же пробиться. А учитывая, какой хаос творится в городе, тем более на дорогах, Попас может и не успеть. И накаркал. Пользователь, фиксирую неудачное попадание по яйцу. Оно падает на город. Мрах! Выругался я. Что-то случилось? Перепугалась Нина. Жуки! Передо мной развернулась полупрозрачная карта, которая не мешала движению по пешеходной части. Ларри определил зону, в которую может упасть яйцо. И если подумать, я не сильно большой крюк сделаю. Если туда не успеет попасть, даже одного отряда скаутов хватит, чтобы утопить город в крови. «Ларри, что с роботами тип 2?» Сборка закончена? Закончены 5 экземпляров, но энергии для переноса заряжены только 3. Сойдет. Если вдруг там будут воины, хватит и 3. Но если лишь скауты, переноси тип 1. Принято. Нина волновалась, но молчала, полностью доверяя мне. А затем мы увидели падающую десантную капсулу жуков. Яйцо крутилось и горело, пока падало. Ларри в режиме реального времени корректировал прогнозы точки приземления капсулы, и та рухнула в самое неудачное место из всех, прямо во двор человейника. 4 12-этажных дома, словно крепостные стены, стояли квадратом, и выезд из двора был лишь один. Жильцы еще и шлагбаум там поставили. Мы приехали в момент, когда яйцо упало прямо на парковку, придавив 2 легковушки. Это живое существо было ранено, а пламя, которым десантная капсула была объята, уже погасло. Яйцо лежало на боку, и теперь было понятно, почему его не уничтожили. Это была тяжелая десантная капсула. В таких может находиться что-то крупное. «Ларри, готовь тип 2!» В этот момент через специальные сфинктеры наверху и справа из яйца повалили скауты. «Ясно. Обычный террор, да?» «Что ж, так даже лучше». «Держись крепче!» — крикнул я Нине и рванул вперед. В моей руке появился автомат, и одной рукой я рулил, а второй начал стрелять по скаутам. 3 жука, у которых были кислотные пистолеты, оставшись на яйце, стали стрелять по мне. Остальные же, которых было 2 с лишним десятка, побежали на меня. Даже те, кто только вылез. И они все лезли и лезли. Благо, многие имели ранения. Все же посадка вышла не очень мягкой. Метко стрелять во время движения, да одной рукой, у меня, конечно же, не вышло. Но главное, что я привлек врага. «Я могу помочь», — услышал я голос Нины. «Не стоит. Все под контролем». В этот момент я привел скаутов к детской площадке и, остановившись, начал прицельный огонь, снося скаутам головы. Но сперва убил стрелков, а затем на горке и всяческих сооружениях для детей начали появляться кирпичики. Роботы тип 1. Их я использовал, когда сражался с бандитами Шашкина. 1,5 десятка маленьких пластиковых роботов весом меньше килограмма, цепляясь лапами к полу, открыли прицельный огонь. 9-миллиметровые пули метко разили скаутов по глазам, головам и уязвимым местам. Твари падали одна за другой, а у меня тем временем закончился магазин. И я перенес другой автомат, продолжив стрелять. 4-ногие твари перли на меня, не ведая страха. Но никто не дошел. Врубив сканирующий импульс, я убедился, что все враги сдохли и, спрыгнув с мотоцикла, побежал собирать энергию. Этого едва хватило, чтобы отправить большинство роботов обратно на орбиту. Но не всех. 5 кирпичиков остались охранять побоище. Кто знает, вдруг найдется гений, который выйдет из дома и решит подтыкать в трупы пальцами, а потом заразится, станет мутантом и убьет тут всех. Влетев на мотоцикл, дал по газам и рванул дальше. Теперь Баболюда и остальные. Нина же лишь мотала головой и ничего не говорила. Видимо, чтобы не отвлекать меня. Думаю, для такой болтушки, как она, это очень тяжело. Но ничего, с Женей познакомиться, наболтаются вдоволь. Она тоже та еще болтушка. «Пользователь, звучит так, будто вы завели себе настоящий гарем», — ехидным голосом заявил Ларри. «Полностью одобряю. Вам нужны батарейки. Теперь, когда вы стали герцогом, понадобится много энергии». Я лишь поморщился. Неприятные ощущения, как говорят аборигены, и хочется, и колется. Мне больше по душе наемные работники, которых я буду эксплуатировать по полной. Вот только где их найти? Впрочем, я еще даже не искал и не знаю, как обстоят дела в герцогстве. Сейчас же я несусь за город. Ларри внимательно следит за обстановкой в небе, и пока что ПВО справляются на ура. Похоже, кто-то все же позаботился о защите и пригнал больше систем ПВО. Но это логично, ведь если город падет, то аристократы останутся с голым задом. Если они не идиоты, то будут защищать свой дом. А те, кто дезертирует, скорее всего, дорого за это поплатятся. «Смею заметить, что на трассе М-36 я зафиксировал немало машин аристократов, бегущих из города», — подметил Ларри. «Да уж. С другой стороны, это можно использовать для компромата. Главное, чтобы город уцелел, как и область. Еще Попас уже в городе? Минутку. Вычислительных мощностей нам остро не хватает, поэтому вместо минуты ушло более 5. Ларри просмотрел все городские камеры и заметил их. Попас и правда отправили в город. Также всюду полиция, а аристократы пока что сосредоточились на защите своих объектов. Видимо, кроме Попас, никто простых людей не защитит. Не соглашусь. Я зафиксировал большие отряды аристократов, покидающие город в направлении фронтира. Собери больше информации. Хочу узнать, кто из аристократов трус, а кто чего-то достоит. Тем временем мы мчались на полном ходу и выскочили из города. А уже совсем скоро я прибыл в деревню. Отлично. Здесь ревела сирена. Впрочем, как и везде. А народ суетился. Но жуков, слава великим притеч, не было. Зато были старый потрепанный автобус и несколько машин. «Миша!» — выкрикнула Женя, выглядывая с водительского места, и помахала рукой. А увидев Нину, нахмурилась. Я остановился рядом с автобусом. «Эвакуируетесь? Молодцы. Но откуда автобус?» Я слез с мотоцикла, а за мной Нина. «Так Женя и починила». Ко мне подошел Петрович, деревенский охотник. Выглядел тот боевым, а в руках охотничье ружье. Мой племянник на буксире пригнал его по моей просьбе. А эта красавица умудрилась его оживить. Блондинка мило заулыбалась, а вокруг раздался шум из-за говорящих людей. Отовсюду налетели старики и загалдели. Но Петрович рявкнул, и все начали лезть в автобус до машины. «Вижу здесь молодых людей. Видимо, приехали за родителями». Но старики пытались нахапать побольше вещей, отчего шла ругань. Мол, «Мама, зачем этот древний хлам? Оставь!» Оттого шум стоял весьма сильный. «Мишенька!» Из окна автобуса показалась баба Люда, а там и маленькая Зина с матерью и остальные. Похоже, зря я о них переживал. Не пропадут. «Со мной все будет в порядке, но приютите еще одного человека. Когда все закончится, я найду вас». Посмотрев на Нину, получил от нее кивок, и девушка умчалась в автобус. А сам я бросился к машине и провел сканирование. «Пользователь, даже у меня нет слов. Столь древняя машина, внутри в практически идеальном состоянии. Похоже, Евгения разобрала ее и собрала заново. Столь ценного союзника нельзя терять». «Со мной ей будет опасно, но я подумаю». Невольно согласился я. Жене и правда поразило. Но весь этот хаос, у меня от него голова кругом идет. Даже на поле боя нет такого. 99.03, дыши ровно. 3 быстрых вдоха и 1 глубокий. Потом еще раз. Так, другие машины. Я носился между машинами, пока не добрался до одного микроавтобуса и не открыл капот. «Эй!» Взмутился владелец машины, которым был 27-летний парень. Он сразу же подскочил ко мне. «Движок поганый, километров через 40 сдохнет», заявил я ему и начал копошиться. А затем достал нужную деталь. Она исчезла, а затем появилась новая, и я вставил ее на место, и так пару раз. «Заводи», приказал я парню, закончив ремонт. Тот, конечно, удивился, но, заскочив в машину, завел. «Отлично, весь транспорт на ходу. Поэтому осталось дождаться, когда они все же отправятся в путь». Я же пока проверил, как в автобусе, а там все в людях и быстро собранных вещах. Автобус малость перегружен, но думаю, со своей задачей справится. «Дядя Сергей!» Маленькая Зина махала рукой, сидя на коленях Иваныча. Рядом с ними сидела Мария, за ними Анастасия с бабулей, а за ними Тимурович с бабой Людой. Андрей же был с сестрой, и они были готовы в любой момент тронуться. А время уже поджимало, уже слышалось, как работает артиллерия. Похоже, жуки постепенно приближаются к городу. «Ларри, что там? Все настолько плохо?» «Сложно ответить. Много облаков. Они мешают визуальному контролю. Но враг, похоже, поставил себе цель любым способом пробиться к городу. Фиксирую несколько населенных пунктов, которые взяты в осаду. Грасс заперли там солдат аристократов и гражданских. При этом почти не нападают. Люди удивлены такой тактике». «Удивлены? Это же обычная тактика», — недоумевал я. «Малыми силами удержать крупные силы людей, защищающих гражданских, пока основные отряды идут на прорыв». Боюсь, для землян это в новинку. Раньше ГРАС действовали более прямолинейно. Ответил Ларри. Это значит, у них изменился подход к войне. Они перешли к активным действиям. Но почему так резко? У нас слишком мало информации, чтобы сделать вывод. Да и уже пора отправляться в путь. После слов Ларри я заметил, что и правда стало тише. Деревенские уже собрались и готовы отправиться в Екатеринбург. Он ближе. Но там же будут пробки. Обратился я к Петровичу, сидящему на одном из передних сидений. На трассе М-36 все в машинах. «Тогда, может, в Курган?» — предложил тот. «Мне нужно в Екатеринбург!» — послышался чей-то голос. И старики загалдели, требуя ехать в Екатеринбург. Пришлось Петровичу согласиться с ними. «Вот, я протянул ему пистолет и два магазина. Я вас сопровожу некоторое время, а потом вернусь в Челябинск». «Благодарю». Старик принял от меня пистолет, а я пошел к Иванычу и вручил ему автомат. «Николай у нас бывший гвардеец, и он умеет обращаться с оружием». Раздав последние указания, потребовал, чтобы звонили мне в случае проблем, а если точнее, то на особый номер, который знает Нина. Затем сел на мотоцикл, и мы поехали. Взрывы артиллерийских снарядов и рев самолетов сильно пугали людей. Особенно то, что взрывы звучали все ближе и ближе. Но мы уже выехали из деревни, осталось доехать».